Глава 19. Я захожу в студию рано утром, и воздух уже едва не трещит. Прямо как перед бурей. Ли Джон Хе сидит за столом, пальцы скользят по клавишам, глаза смотрят на экран. Он не поднимает головы, словно между нами ничего не произошло. Но каждый раз, когда наши взгляды случайно встречаются, я чувствую, как внутри разливается жар. Словно огонь, который нельзя потушить. Я делаю вид, что проверяю свои материалы, но сердце бьется в бешеном ритме. Мы обмениваемся лишь деловыми фразами. Коротко, сдержанно, без намеков на прошлую ночь. Я замечаю, как он держит дистанцию, но та слабая тень желания, что мелькнула в его глазах вечером, не исчезла полностью. Каждый взгляд на меня словно искра, готовая разгореться в пламя, и я одновременно хочу уйти и остаться здесь, рядом с ним. На совещании с инвесторами я впервые ощущаю прилив уверенности. Они смотрят на мои визуальные решения и одобрительно кивают. Один из старших инвесторов улыбается и говорит: «Смелое решение, Волкова Си. Это именно то, чего мы ожидали от свежего взгляда». Я улыбаюсь, внутри гордость переполняет меня. Ли Чжон Хе почти неподвижно сидит рядом, но глаза следят за каждой моей реакцией. Я замечаю легкую тень одобрения в его взгляде. Какое-то тихое, едва уловимое признание того, что я справилась. Сердце замирает. Это странное чувство. Смесь счастья и нервозности. Потому что я понимаю, что не могу радоваться полностью. Он рядом, и это делает победу одновременно сладкой и опасной. После презентации инвесторы подходят, задают уточняющие вопросы, а я отвечаю с азартом, демонстрируя свой стиль и идеи. Ли Чжон Хе лишь наблюдает. Его холодная маска не спадает, но я чувствую, что внутри он доволен. Я ловлю взгляд, полный скрытой похвалы, и не могу едва заметно не улыбнуться. В машине по дороге обратно в офис мы сидим молча. Он тихо прокручивает какие-то документы, а я, скользя взглядом по его профилю, ловлю то напряжение, то мягкость, которая вырывается в моменты, когда он думает, что никто не смотрит. Я понимаю, между нами все еще висит прошлое, но теперь оно перемежается уважением, восхищением и неизбежным притяжением. С каждым днем граница между профессионализмом и тем, что мы не можем себе позволить, становится все тоньше. Через время я сижу за рабочим столом, листая свои эскизы, и чувствую, как в воздухе что-то меняется. Коллеги мельком переглядываются, тихо перешептываются, а я слышу фразы вроде: «Заметь, как он на нее смотрит». «Почему президент так пристально следит за ней?» Сердце начинает биться быстрее, и я делаю вид, что погружена в работу, но не могу игнорировать этот взгляд, который ощущается как невидимая нить между нами. Юн Хо подходит с улыбкой, держа в руках два бумажных стаканчика с кофе. «На обед пошли поедим вместе. Я знаю одно место неподалеку, где подают лучшие латте на этом этаже города», — говорит он с легким флиртом в голосе, словно хочет отвлечь меня от напряжения, которое висит в офисе. Его глаза сияют мягкой доброжелательностью, а улыбка заставляет почувствовать, что кто-то заботится о моем комфорте, не заставляя нервничать. В нужный час мы выходим из офиса, и шум Сеула сразу погружает меня в совершенно другой мир. Машины, люди, яркие витрины. Я впервые замечаю, как мало времени у меня было, чтобы увидеть этот город. Юн Хо идет рядом, рассказывает забавные истории о коллегах, поддразнивает меня легким намеком на то, как необычно быть рядом с президентом, и я ловлю себя на том, что смеюсь вслух, чувствуя облегчение. Кафе оказывается уютным, с мягкими креслами и ароматом свежей выпечки. Мы садимся у окна, и Юн Хо заказывает наши напитки и обед, я доверяю выбор ему, продолжая флиртовать, но без навязчивости. «Кофе — это лекарство от работы с ледяными сердцами», — говорит он и добавляет. «Иногда людям нужно просто поговорить, а не думать о проектах». Я понимаю, что впервые за несколько дней чувствую легкость. Напряжение с Ли Чжон Хе отступает хотя бы на несколько минут. Пока я смотрю на улицу, я ловлю свои мысли. Смогу ли я держать себя в руках, когда снова окажусь рядом с ним? Юн-Хо замечает, что я задумалась, и подшучивает. «Не переживай, он не видит нас здесь. Расслабься, Алина». Я улыбаюсь сквозь смешанные чувства. Благодарность, облегчение и тревожное предвкушение. Возвращаясь в офис, я чувствую, как эта маленькая пауза подарила мне новую силу. Юн-Хо мягко толкает меня локтем и шепчет с улыбкой. «Все будет хорошо. Ты справишься». Его присутствие — это легкий антипод напряжению, которое создает Ли Чжон-Хе. Я понимаю, что мне нужно удерживать баланс между профессионализмом и тем, что бьется внутри, когда думаю о президенте. Этот день идет с новым ощущением. У меня все получится. Но главная битва все еще впереди. Я возвращаюсь в офис после короткого перерыва с Юн-Хо и сразу замечаю, что Ли Чжон-Хе наблюдает за нами издалека. Его взгляд кажется острым и ледяным, и от этого пробегает холод вдоль позвоночника. Я пытаюсь сосредоточиться на своих эскизах, но внутренне чувствую, как ревность проникает в атмосферу, хотя он и не произносит ни слова. Его резкий голос прорывается только через несколько секунд. «Волкова Си, больше внимания работе!» Это больше, чем приказ, потому что в нем скрыта власть, страх потерять контроль и что-то, что нельзя писать словами. Я опускаю глаза и краснею. Юн-Хо отводит взгляд, понимая, что его шутки вдруг становятся опасными, что между мной и президентом существует невидимая граница, которую нельзя пересечь. А я внутри бьюсь между желанием быть независимой и болезненным притяжением, которое ощущаю к Ли Чжун-Хе. Каждый раз, когда он рядом, я не могу спокойно дышать, а его холодный взгляд меня одновременно раздражает и пленяет. Вечером я остаюсь одна в своей маленькой квартирке, держа планшет в руках, но не могу сосредоточиться на работе. Мысль о том, как он наблюдал за мной, как его ревность вырывалась наружу, не дает думать о чем-то другом. Я ощущаю это как жар, который разгорается внутри и не дает покоя. И здесь, в тишине своей комнаты, я впервые спрашиваю себя по-настоящему. Кто он для меня? Запрет, который невозможно ослушаться? Или единственный шанс на что-то настоящее, чего я никогда не чувствовала раньше? Я ложусь на кровать, взгляд упирается в потолок, и каждая мысль о Ли Чжун-Хе будто подбрасывает огонь в груди. Сердце бьется слишком быстро, дыхание рвется, а разум пытается найти логичный ответ, который не приходит. Я понимаю, что бы ни случилось завтра, я уже изменилась. Этот мужчина не просто мой начальник. Он буря, которая ворвалась в мою жизнь, и я боюсь его и хочу одновременно. Я засыпаю, но сердце не находит покоя. Ли Чжун-Хе. Его лицо, взгляд, голос, ревность. Все это смешивается в моих снах, и я понимаю, что впереди не просто работы и проекты, а настоящие испытания, где ставки слишком высоки. И я готова играть, даже если это значит жертвовать безопасностью, потому что быть рядом с ним — это все, чего я хочу больше всего.